Скелетные мышцы. Общие данные. Скелетные мышцы составляют активную часть аппарата движения. Сокращение этих мышц подчинено воле человека, поэтому они называются произвольными. Общее количество скелетных мышц более 400, а их вес, масса, у взрослого человека достигает 40% и более его общего веса, массы. Мышцы располагаются на костях разных частей скелета, прикрепляясь к ним своими сухожилиями, и в соответствии с этим подразделяются по областям. Различают мышцы туловища, мышцы спины, груди и живота, мышцы головы и шеи, мышцы верхних конечностей, мышцы плечевого пояса, плеча, предплечья и кисти, мышцы нижних конечностей, мышцы таза, бедра, голени и стопы. Развитие мышц. Скелетные мышцы являются производным мезодермы и развиваются из расположенных сегментарно на дорсальной стороне зародыша самитов. Части самитов, служащие зачатком для мышц, называются миотомами. Каждый миотом получает нервные ветви из определенного сегмента спинного мозга. В процессе развития мышц, их сегментации у человека, как и правильная сегментация всего тела, в значительной степени исчезает. Но сегментарный характер иннервации мышц сохраняется. Каждая мышца своими нервами связана с определенным сегментом спинного мозга. В случае развития мышцы из нескольких миотомов, она получает иннервацию из соответствующего числа сегментов мозга. В процессе развития одни мышцы остаются в области закладки и называются аутохтомными, аутос – тот же самый, хтон – земля. Другие мышцы перемещаются с туловища на конечности, трункофугальные мышцы, трункус – туловище, фуга – обращая в бегство. Или с конечности на туловище, трункопитальные мышцы, пета – стремлюсь. Область закладки переместившихся мышц можно определить по источнику их иннервации. Так, широчайшая мышца спины, трункопитальная, переместилась на туловище с верхней конечности, и поэтому иннервируется ветвями из плечевого сплетения, как и другие мышцы конечности. Почти все мышцы головы и отдельные мышцы шеи являются производными мезодермы жаберного аппарата, который временно появляется у зародыша человека. В процессе своего развития менические мышцы перемещаются из области шеи на лицо. Мышца как орган. Мышца, мускулус, как все другие органы, имеет сложное строение. В состав ее входит несколько тканей. Конец 115 страницы. Основа скелетной мышцы составляет поперечно-полосатая мышечная ткань, обусловливающая свойство мышцы сокращаться. В каждой мышце различают сокращающуюся часть, мышечное брюшко или тело, и несокращающуюся часть, сухожилие. Как правило, мышца имеет два сухожилия, которыми она прикрепляется к костям. Мышечное брюшко состоит из множества поперечно-полосатых мышечных волокон, образующих пучки разной толщины. В каждом пучке мышечные волокна связаны друг с другом рыхлой волокнистой соединительной тканью в виде тонкой сети, называемой эндомидием. Пучки мышечных волокон также соединены между собой прослойками соединительной ткани, а вся мышца покрыта снаружи соединительно-тканной оболочкой, перимизием. Мышечное брюшко имеет красно-бурый цвет. Сухожилия, тендо, мышцы, построены из плотной, оформленной соединительной ткани и отличаются от брюшка своей блестящей светло-золотистой окраской. Конец 116 страницы. К Коллагеновые волокна сухожилия проникают в мышечное брюшко, и там, вокруг концов поперечно-полосатых мышечных волокон, образуют несколько слоев, прочно соединяющих мышечное брюшко с сухожилием. Мышцы, как и все органы, снабжена нервными сосудами. Место их вхождения в мышцу принято называть воротами. В составе нервов проходят двигательные, эфферентные, чувствительные, афферентные и симпатические волокна. Нервные импульсы, передаваемые по двигательным волокнам из мозга в мышцу, вызывают ее сокращение. По чувствительным нервным волокнам поступает в мозг информация из мышечных рецепторов, сигнализирующая о состоянии мышцы. Через симпатические волокна центральная нервная система оказывает влияние на трофику, обменные процессы мышцы. Как орган с интенсивным обменом веществ, мышцы имеют богатое кровоснабжение. Многочисленные ветвления, подходящие к мышце сосудов, проходят внутри мышцы в прослойках соединительной ткани. Кровоснабжение сухожилия по сравнению с мышечным брюшком менее обильно. Работа мышц. При сокращении мышцы она обычно укорачивается и утолщается, при этом совершает определенную механическую работу. Величина производимой мышцей работы зависит от силы ее сокращения и величины пути, на которой она укорачивается. Сила мышцы пропорциональна количеству входящих в нее мышечных волокон, а точнее площади поперечного сечения всех мышечных волокон, образующих мышцу, физиологический поперечник. Практически, чем толще мышца, тем она сильнее. Величина пути, на которой мышца может укорачиваться, или высота, на которой мышца поднимает груз, зависит от общей длины мышцы. Скелетные мышцы перебрасываются через один, иногда через два и даже через несколько суставов и прикрепляются своими концами к разным костям. В соответствии с этим в каждой мышце принято различать место ее начала и место прикрепления. Укорочение мышцы во время ее сокращения сопровождается сближением ее концов и костей, к которым мышца прикреплена. При этом один конец мышцы и кость обычно остается неподвижным. Неподвижная точка – пунктум фиксум, а другой конец смещается вместе с костью по направлению к первому – подвижная точка – пунктум мобиле. Кости во время их перемещения вместе с суставами, в которых происходит движение, и мышцами, выполняют роль рычагов. При перемещении тела в пространстве в разных суставах происходит смена одних движений другими, сгибание разгибанием, отведение приведением, поворот из одной стороны в другую и так далее. В осуществлении каждого движения участвует обычно несколько групп мышц, причем мышцы одной группы, например, передние мышцы какой-либо области тела, сокращаются, а мышцы противоположные группы, задние, в это время расслабляются. Благодаря одновременному сокращению и расслаблению противоположных групп мышц обеспечивается плавность движения. Конец 117 страницы. Мышцы, производящие одну и ту же работу, одно и то же движение в данном суставе, называются синергистами, а мышцы, действующие в противоположном направлении, антагонистами. Так все мышцы, вызывающие сгибание в плечевом суставе, будут между собой синергисты. Разгибатели этого сустава по отношению друг к другу – синергисты. Но две эти группы мышц – сгибатели и разгибатели – одна по отношению к другой являются антагонистами. Согласованное чередование сокращения и расслабления разных групп мышц и, следовательно, координация всех движений осуществляется нервной системой. Характер движения мышц или группы мышц, которые она вызывает в суставе, зависит от положения мышцы относительно сустава, через который она перебрасывается. Обычно мышца вызывает движение вокруг той оси сустава, которая перпендикулярна к продольной оси самой мышцы. Так мышцы, расположенные перпендикулярно к фронтальной оси сустава, совершают сгибание или разгибание. Отведение и приведение производят мышцы, лежащие перпендикулярно к сагитальной оси сустава, а вращение – мышцы, имеющие перпендикулярное направление по отношению к вертикальной оси. Практически передние мышцы с вертикальной ориентацией волокон обычно являются сгибателями, а задние мышцы – разгибателями. Только в коленном и голеностопном суставах передние мышцы вызывают разгибание, а задние – сгибание. Мышцы, расположенные медиально от суставов, как правило, вызывают в них приведение, а латерально лежащие мышцы – отведение. Конец 118 страницы. Форма мышц. По форме различают три основных вида мышц – длинные, короткие и широкие. Длинные мышцы располагаются преимущественно на конечности. Они имеют веретенообразную форму. Их сухожилия уже мышечного брюшка и напоминают узкую ленту. Некоторые длинные мышцы начинаются несколькими головками на разных костях или в разных местах одной кости. Затем эти головки соединяются и на другом конце мышцы переходят в общие сухожилия. Соответственно, числу головок такие мышцы называются двуглавыми, трехглавыми и четырехглавыми. Большее число головок не наблюдается. Иногда мышца на своем протяжении имеет сухожильные перемычки, вслед того, что она в процессе развития образовалась из нескольких мышц, прямая мышца живота. У некоторых длинных мышц при одном мышечном брюшке варьирует число сухожилий. Так общие сгибатели и разгибатели пальцев, кисти и стопы имеют по 4 сухожилия. Короткие мышцы находятся между отдельными позвонками и ребрами. Здесь сохранилось частично сегментарное расположение мышц. Широкие мышцы лежат преимущественно на туловище и имеют форму пластов разной толщины. Сухожилия таких мышц представляют собой широкие пластинки и называются сухожильными растяжениями или апоневрозами. В разных мышцах направление мышечных волокон не одинаково. Оно может быть прямым, продольным, косым и круговым. Круговые мышцы играют роль сжимателей, сфинктеров. При сокращении они закрывают отверстия, вокруг которых расположены. Некоторые мышцы с косым направлением мышечных волокон называются одноперистыми и двуперистыми. В одноперистой мышце ее волокна присоединяются косо к сухожилию с одной его стороны, а в двуперистой мышце с двух сторон. В зависимости от характера движения, вызываемого мышцами, от их функции, они подразделяются на сгибатели, флексорес, разгибатели, экстенсорес, приводящие, аддукторес, отводящие, аддукторес, вращающие снаружи, супимоторес и снаружи, пронаторес. По положению различают мышцы глубокие и поверхностные, передние и задние, латеральные и медиальные, наружные и внутренние. Каждая мышца имеет собственное название. Эти названия разнообразны, и в основе их лежат разные принципы. Одни мышцы называются по функции – сгибатель, разгибатель, приводящие и другие. В названии других мышц отражена их форма – трапециевидная, ромбовидная, квадратная, круглая мышца и тому подобное. Третьи мышцы названы по особенностям их строения – полусухожильные мышцы, двуглавые и другие. В названии некоторых мышц отражены одновременно их положение и форма, или положение и функция. Наружная косая мышца живота, длинный сгибатель пальцев. Вспомогательный аппарат мышц. Конец 119 страницы. Под названием «вспомогательный аппарат мышц» объединяют различные по строению, но топографически тесно связанные с мышцами и облегчающие их работу анатомические образования, фасции, синовиальные влагалища сухожилий, синовиальные сумки, сесамовидные кости и другие. Фасции представляют собой соединительно-тканные оболочки, покрывающие отдельные мышцы и группы мышц. Они состоят из плотной соединительной ткани и имеют форму пластинок, образующих вокруг мышц своеобразные футляры, фиброзные влагалища, мешки. Толщина фасции не одинакова, лучше всего они выражены на мышцах конечностей. Называются фасции обычно по месту их нахождения. Фасции груди, фасции живота, фасции спины, фасции плеча и так далее. Только некоторые из них имеют собственные оригинальные названия. Например, фасция бедра называется широкой. Фасции одной области продолжаются фасции соседних областей. В областях тела с многослойным расположением мышц фасция может состоять из двух или нескольких листков. Один из них называется поверхностным. Другой, он лежит между слоями мышц, глубоким. В разных местах фасции прикрепляются к костям с помощью фасциальных межмышечных перегородок, отделяющих соседние мышцы. При этом каждая мышца или группа мышц оказывается заключенной в футляр, образованный не только фасцией, но и костью. Такие футляры называются костно-фиброзными влагалищами. Большая часть фасций соединяется с мышцами при помощи их перимизия и легко отделяется от мышц. Но имеются участки более прочного соединения фасций и мышц, где от фасции отходят соединительно-тканные отростки, проникающие между мышечными пучками. К некоторым фасциям частично прикрепляются или берут от них начало сами мышцы. Основное назначение фасций состоит в том, что они образуют вокруг мышц своеобразный соединительно-тканный мягкий скелет, выполняющий опорную роль. Конец 120 страницы. Фиброзные и костно-фиброзные влагалища, футляры для отдельных мышц и групп мышц устраняют возможность к смещению мышц в стороны и способствуют их изолированному сокращению в определенном направлении. Строение и расположение фасций учитывается в лечебной практике. В частности, распространение гнойных воспалительных процессов может быть ограничено фасциальными листками. Фасции покрывают не только скелетные мышцы, но и проходящие между ними крупные органы, органы шеи, почки и другие. Все эти фасции называются собственными, глубокими. Помимо собственной фасции, различают поверхностную подкожную фасцию. Она состоит из рыхлой соединительной ткани, находится под кожей и окружает целиком каждую часть тела. Синовиальные влагалища сухожилий, фагинае синовиалис тендиум, имеются в области лучезапястного, голеностопного суставов и суставов кисти и стопы. В этих местах фасции образуют утолщение в форме связок. Под фасциальными связками находятся фиброзные и костно-фиброзные каналы, в которых проходят сухожилия мышц, окруженные синовиальными влагалищами. Каждое синовиальное влагалище имеет форму вытянутой вдоль сухожилия замкнутой трубки, стенка которой состоит из двух листков синовиальной оболочки. Внутренний висцеральный листок сращен сухожилием, а наружный париетальный листок со стенками костно-фиброзного канала. Один листок переходит в другой, образуя складку, названную брыжейкой сухожилия. В ней проходят сухожилия, нервы и сосуды. Некоторые синовиальные влагалища окружают не одно, а два или несколько сухожилий. Конец 121 страницы. В щелевидной полости синовиального влагалища между двумя листками находится небольшое количество похожей на синовию жидкости. Эта жидкость облегчает движение сухожилия при сокращении мышцы. Синовиальные сумки Bursae synovialis, имеет форму уплощенных мешочков, содержащих жидкость. Они находятся в разных областях тела под мышцами и их сухожилиями, преимущественно вблизи суставов, и выполняют сходную с синовиальными влагалищами роль. Некоторые синовиальные сумки сообщаются с полостью суставов, что имеет практическое значение, например, возможность перехода воспалительного процесса. Сесамовидные кости развиваются в толще сухожилий вблизи их места прикрепления. Они выполняют роль блока, благодаря которому увеличивается сила тяги мышцы. Самая большая сесамовидная кость – надколенник.